Глава 10. Наставник стоял у входа во дворец и бранил себя последними словами. Ему нельзя больше оставаться в Александрии, хотя он будет скучать по царским детям. Девочка подавала большие надежды. Ее брат-близнец, напротив, звезд с неба не хватал. Ему бы только в солдатики играть, пока сестренка читает на 7 языках. Поступив на службу к царице, Николай рьяно принялся обучать детей разнообразным премудростям. Однако из двоих лишь девочка тянулась к знаниям. А теперь усилия Николая пропали. Александрия пала, а его станут считать врагом государства. Хотя Клеопатру держали под стражей, он подозревал, что долго подобный расклад не продлится. Положение переменится в любую секунду. Он слышал, она встречалась с Октавианом. Вероятно, царица уже соблазнила его. Горожане убеждены, что скоро она будет править вновь. Власть ее вознесется на невиданные высоты благодаря положению новой любовницы римского императора. Изобретательности ей не занимать. Но здесь крылась одна тайна. Никто, кроме Николая, не знал о ней, и гнетущие мысли не давали ему спать спокойно. Когда она вызвала Сахмет, он сразу же почувствовал угрозу. Пролетавшая над мавзолеем Антония и Клеопатры стая птиц замертво свалилась на земь. Николай присел на корточки во дворе Мусеяна и поднял одну из них. Перья необъяснимым образом оказались опалены, будто она угодила под огненный дождь. Заклинание сработало не так, как требовалось. Но ведь именно он обнаружил свиток. Николай бросился бежать в мавзолей к Клеопатре, но опоздал. Он подоспел лишь к тому моменту, когда царицу Египта со связанными за спиной руками спускали вниз центурионы Октавиана. Она была в крови, в бездонных черных глазах застыло страдание. Николай поспешно отвернулся, он не хотел, чтобы его заметили. Неважно, подействовала магия или нет, во всем обвинят только его. И Николай подкупил лекаря. Тот позволил ему взглянуть на тело легионера, убитого Клеопатрой. Когда ученого провели в подземелье Мусеяна, его парализовал ужас. На месте сердца солдата зияла рваная рана. «Она имела при себе оружие», — заключили врачи. «Чрезвычайно острый нож с зазубренными краями». Но Николай уже догадался, что Клеопатра не нуждалась в клинке. Он никогда не понимал, почему ему, скромному наставнику царских детей, приказали отыскать и перевести запретное заклинание, вызывающее богиню. Но с жаром взялся выполнить поручение. Падение города было неминуемым, и счет шел на минуты. Кроме того, в глубине души он лелеял надежду снискать благорасположение Клеопатры. До всех трагических событий он был убежден, она снова вернет власть над Египтом и другими землями. Когда это случится, он возвысится вместе с ней. Царский историк и любовник, если уж говорить на чистоту. Вот чего он желал в первую очередь. Задание Клеопатры стало для него слишком большим искушением. Он не мог отказаться. Возможность находиться рядом с ней, встречаться с ней втайне от остальных. Ему нравилось рыться в изъеденных молью и порченных червями записях, вдыхать запах древних трав, разглаживать разноцветные иероглифы. И, наконец, награда — потрескивающий свиток, перевязанный красным шнуром. Когда он начал разворачивать его, в некоторых местах тонкий папирус сразу рассыпался в прах. Николай нашел искомое. Он часами вглядывался в изображение. Фараон, стоя на коленях перед алтарем, делал надрезы на запястьях. Относительно богини с львиной головой, увенчанной солнечным диском и чувственным телом женщины сомнений быть не могло. Николай погрузился в изучение элементов заклинания – змеиной кожи, ядов, меда и трав. Изучал пигменты и письмена. Сноска. Пигменты – красящие вещества, вырабатываемые в животных и растительных организмах или приготовляемые искусственно. Наиболее важной частью обряда являлась, разумеется, жертвенная кровь. Он сделал предположение относительно некоторых деталей, отчасти по наитию, рассматривая все как тренировку ума. Николай и помыслить не смел, что завязнет так глубоко. Он простой историк, не волхв. В Египет перебрался из Иерусалима, где служил личным секретарем царя Ирода. В то время он гнался за славой. Клеопатра с Антонием производили впечатление правителей, о которых будут помнить потомки. Величие Ирода уже отгремело. Теперь Николай клял собственное тщеславие. Какой глупец! В итоге у него остался один выбор – бежать из Александрии или умереть. Погибнуть в самом начале своей карьеры в намерение ученого не входило. Николай развернулся и зашагал прочь от разбитых окон дворца в сторону порта. Он найдет корабль и исчезнет навсегда. Конечно, ему нельзя встречаться с Клеопатрой, он пока еще дорожит своей жизнью. Если она вернется к власти, его казнят. Если же заклинание подействовало, а он боялся, что так и произошло, на свободу вырвались необузданные силы. Смертным они не подвластны. Оставаться в Александрии и тратить время на дальнейшие выяснения он не собирался.